Тогда же он познакомился с чародейкой Роделлой, что стало в некотором смысле больше, чем просто учителем. Она заботилась о нем, не переходя границ, натаскивала, и позже была назначена его командиром. Ульдрид же во многом был примером для него, а его подход к усыплению бдительности церкви взят на вооружение. Вот так и стал Матиас, прирожденный ученый, мечтающий перестать быть курицей, боевым магом, а о проводимых им исследованиях знают считанные единицы. Однако недавно все изменилось. План Ульдрида, столь кропотливо выстраиваемый вот уже на протяжении десятилетий, вышел на финишную прямую. Смута в королевстве и шевеление порождений тьмы стали благоприятными сопутствующими обстоятельствами, и среди их приверженцев прошел клич. Они возвращались из дальних стран, уходили под благоприятным предлогом из приписанных мест среди дворян и королевского двора, сворачивали экспедиции и заканчивали командировки. Впервые за долгое время вся кропотливая и тайно выстроенная структура Ульдрида, у которой даже не было названия для большей секретности, собралась в стенах башни. Матиас был поражен до глубины души их настоящим размером, почти треть круга, да не абы кто, а одни из самых сильных, умелых и подготовленных. К сожалению, в эти качества не входила опытность, так как Ульдрид отдавал предпочтение максимальной скрытности и предлагал вступление в их ряды только тем, кого смог узнать достаточно хорошо. Выросшие на его глазах дети подходили лучше всего, а демонстрируемая дистанция меж ним и обычными учениками с показательным пренебрежением молодыми магами лишь служила дополнительной маскировкой. Поэтому и большая часть их членов была не то чтобы опытная и не могла похвастать прожитыми годами. Нет, их ряды не состояли поголовно из юнцов, но заметная молодость и авантюрность преобладала. Матиас хоть и не относил себя к таким же неопытным, не безосновательно входя в боевую звезду, но вот возрастом ушел он недалеко, чуть-чуть не доходя до рубежа в третий десяток. Также, к глубокому сожалению, их ряды не могли похвастать приверженцами из числа хороших целителей, ибо негласный глава формально несуществующей фракции, старшая чародейка Вин, была по-своему предана церкви и не принимала их идей, а ее ученики и подчиненные в большинстве своем следовали за ней. Конечная же цель всего их движения была в большей самостоятельности. Никто не планировал сразу же отрекаться от церкви, а лояльная власть королевства должна была поддержать их притязания и сдержать загребущие лапы храмовников. Они знали, что просто не будет, что потребуются жертвы, но в основном в подковерной игре и последующих событиях, когда их постараются утопить и изничтожить окольными путями. Никто не рассчитывал на открытый конфликт, ведь он будет равносилен поражению. Три десятка чародеев не могли противостоять всей структуре церкви. Возвращение же из проигранной битвы при Астагаре стало знаком, скоро начнется. Ульдрид уведомил о договоренностях с Логейном и дал отмашку о полной готовности и скорой развязке. Однако в последний момент план был изменен. Сначала это вылилось в задержку и откладывание активного этапа реализации замысла, что вызвало тихий ропот в их рядах, а затем и вовсе отмену. Взвинченные маги, готовые к переменам, успеху или смерти, после того, как все пошло не по плану, недоумевали о причинах, послуживших такому решению их предводителя, и были растеряны. Сам же Ульдрид ничего более не пояснял, но по розданным приказам складывалась странная картина. Что-то насторожило цепного пса церкви, успешно водившего храмовников за нос на протяжении десятилетий. Что-то было не так и грозило крахом их начинанию. Именно тогда Матиас в первый раз услышал имя Ирин Кусланд, дочь Тирнабрейса Кусланда, подающая большие надежды как воин. Она ранее не привлекала к себе их внимания, и вдруг Ульдрид приказывает найти по ней всю возможную информацию. Конечно, это было поручено не Матиасу, но он умел слушать и слышать. Серые стражи, Кусланд, общая ситуация в королевстве, слухи об Эрле и Амоне, регент Логейн, главная деталь их плана, а именно поддержка действующей власти в королевстве, стала шаткой и ненадежной. Однако долго неопределенность не продлилась. Ульдрид объявил о кардинальной смене плана. Стать серыми стражами. Полная дикость и самоубийство на первый взгляд, что внезапно оказалось не столь уж и плохим вариантом в свете новых фактов. Каким-то образом Кусланд заключила союз с некой организацией, которая доработала ритуал посвящения и убрала риск мгновенной смерти, и продлив дальнейшую жизнь стража, сняв ограничение в 20-30 лет. С такими вводными менялось очень многое. Однако Ульдрид пошел дальше, и вместо простого вступления в орден провел полноценные переговоры, результатом которых стали договоренности об их дальнейшей деятельности и продолжении работы над изначальной идеей. Нет, маги не просто сбежали из круга, они нашли новый плацдарм, новые ресурсы, нового покровителя, чтобы спустя время вернуться к противостоянию с системой кругов церкви, только уже не просто как мятежники, а как новая сила. Это захватывало дух, поражало перспективами и очень радовало, ведь шансы на успех резко возрастали, не говоря уже о комфортности и определенности в завтрашнем дне. Да, другие маги боялись быть серыми стражами, но Матиас и другие боевые маги, нет, теперь их не будут сдерживать, им не нужно оглядываться по сторонам, ожидая вердикта об их излишней опасности, им не придется выполнять дурно пахнущие задания от церкви и храмовников, не нужно более устраивать облавы на несертифицированных магов, они будут защищать людей от порождений тьмы, попутно готовясь к изменению системы кругов. Ах да, и исследования не придется больше скрывать. Вот этими изменениями Матиас был доволен, почти счастлив, и в целом остальные его соратники разделяли с ним это мнение. И все было бы радужно и прекрасно, если бы не одно «но». Таинственная организация, что изменила ритуал посвящения, заставляла хмуриться и так не особо позитивное лицо Матиаса. Кто они, откуда пришли, в чем их цель, зачем им это понадобилось? В очередной раз чувствовать себя ничего не понимающей курицей было неприятно. Ответов, как и достоверной информации, практически не было, кроме некоторых заверений от Ульдрида. Поверить в единоличную власть Ринкусланд в практически заново зарождающейся ячейке серых в Ферилдине было очень трудно. Когда появляется некто, владеющий магией крови на таком уровне, имеющий неопределенное количество сторонников, да с секретностью, которая и не снилась сообществу свободных магов, это всегда приводит к далеко идущим последствиям, которые зачастую неприятны. Некоторое время Матиас, как и многие другие ушедшие из круга маги, думал, что командор Кусланд всего лишь ширма, красивое лицо и говорящая голова, а Ульдрид договаривался с ее владельцами или настоящими командирами, но это было ошибкой. Такой волевой человек с незаурядным умом, гибкостью мышления вместе с хорошо ощутимым образованием в самых разных сферах наук и ремесел, в том числе и по магии, просто не может быть ничего не значащим прикрытием. Ирин Кусланд была настоящим лидером. Матиас сравнивал ее с Ульдридом, видя их схожесть, но вместе с тем кардинальные различия. Полное пренебрежение статусами, абсолютно наплевательское отношение к происхождению человека – никакого предубеждения перед чем-либо, логика, разум, и вместе с тем доброта, сопереживание и стойкость принципов. Она была из той породы людей, которую емко охарактеризовала Роделла одним словом «герой». Ирин Кусланд хотелось верить, а ее энтузиазм заражал даже Матиаса. Ей невозможно было отказать в чем-либо, пускай даже это была мимолетная просьба. Казалось, она видела собеседников насквозь, не упуская ни единой детали. Во время путешествия на корабле, она была везде, участвовала в любых разговорах, знакомилась с ними, обсуждала предстоящие сражения, прислушивалась к ним. Это было освежающе после затхлости и глухоты церкви. Только вот все это не давало бы такого эффекта, если бы не один момент. Собственная сила Ринкусланд. Она была представителем столь редко встречающегося направления, как воин духа, заключившая своего рода контракт или договор с сущностью из мира тени, не являясь при этом магом. Мощь и опасность тепло улыбающейся и позитивно настроенной девушки Матиас чувствовал каждый миг, проведенный рядом с ней. Чутье боевого мага просто кричало о нахождении рядом с хищником, готовым сожрать неосторожно сунувшуюся к нему добычу. Это сбивало с толку, заставляло сомневаться в собственных ощущениях, что было равносильно самоубийству для боевого мага. Осторожные проверки сканирующими заклинаниями лишь добавляли масла в огонь, ведь они показывали большие запасы воинской выносливости и физической силы, заключенной в не столь выдающимся размерами теле девушки, но на этом и все. Первым звоночком о непростой ситуации служила интуиция, вторым были слова командира Роделлы. Строгий приказ, ни в коем случае не провоцировать или тем более устраивать проверки девушки. Изменив себе, седая и всегда улыбающаяся, пускай иногда и зачастую кровожадно, старушка в этот раз была убийственно серьезной, доводя эти сведения до остальных боевых магов. Естественно, спорить с ней никто не стал, а потом и прояснились детали. Тот случай во время ночной стоянки, когда Адвин не поделил что-то с храмовником, показал, насколько действительно опасна командор Ринкусланд. Поток вырвавшейся из нее силы был почти виден невооруженным глазом, Скорость движения неуловима для зрения, а заклинания сканирования просто с ума посходили. Внезапно появившиеся запасы магии могли составить конкуренцию Матиасу, а бурлящая аура защищала от средних по силе заклинаний, молния этого дебила даже подпалины на ней не оставила. Дыхание создателя. Докусланд была по опасности в бою словно демон высшего круга во плоти. В тот раз командор не применяла ни заклинаний, ни воинских навыков, но хватило и простой демонстрации голой силы. Во всей красе ее боевые возможности проявили себя уже здесь, в Редклифе, и лицезреть это ему довелось из первых рядов. Матиас был о себе хорошего мнения, еще большего он придерживался о командире Раделле, но Ирин Кусланд, она могла убить любого из них. Нет, даже не так, она могла убить их всех разом. Конечно, совокупная мощь их звезды боевых магов была намного выше, но вот все это нивелировалось скоростью, силой и непонятными навыками, дарованными столь редкой специализацией воина духа. Будто Кусланд получила в свое распоряжение часть присущих только созданием тени возможностей, а может, так и было. Суть от этого не менялась. Командор Ирин Кусланд была настоящим монстром на поле боя. Последние сомнения в ее вторичности и подчиненности некой организации рассеялись словно дым на ветру. И вот, казалось бы, можно успокоиться, если не принимать в расчет рассадник демонов неподалеку и ослабление завесы, с которым им всем придется что-то решать, но нет. Следующая новость, а после и сам ритуал наглухо выбили самоназванного ученого и боевого мага из колеи. Было решено призвать демонов, и храмовники, навязанные в серые стражи, согласились. Это вообще было за гранью понимания Матиаса. Он не был категорически против демонологии как таковой, признавая ее ограниченную полезность, но и опасность тоже. Сам этот факт, когда для штурма рассадника демонов они призвали двух уже своих демонов, да причем не низших, а полноценного среднего круга, и это с разрешения храмовников. Нет, не совсем верно. Не разрешение, а не препятствование, что по сути одно и то же. В общем, вся эта ситуация вызывала у Матиаса почесывание в голове и скрип мозгов. Как правильно заметил кто-то, это было полным сюрреализмом. Было понятно, что командор не страдает предубеждениями, но получить столь яркий пример все равно удивительно. Большая часть магов соглашалась с ее подходом к минимизации потерь, посредством пускай и запретной, но эффективной магии. Попробовать однозначно стоило, тем более с такими учеными и опытными мужами, какими являлись Ульдрит и Пьер. Вместе с тем, личности призванных демонов вызывали новые вопросы и поднимали старые об организации. Ведь Матиас уже встречался с одним из тех, кто сейчас шел впереди колонны, точнее, той, Астарты. Она была одной из двух встреченных им во сне существ, во время подписания контракта о защите и привязке на время пребывания в мире тени, которую массово и устроила организация с Ульдридом. Увидеть ее здесь, сейчас, это не могло быть простым совпадением, здесь так или иначе замешана организация. Но зачем им это? Просто как помощь, или есть и свои цели? Почему столь спокоен Ульдрид и командор Кусланд? Почему на диво разумный демон Астарта сделала вид, что она не знакома с ними? Что за демон вторая призванная? Если организация столь свободно оперирует демонами, не она ли виновата в нынешней ситуации с замком Ирла? Ведь все началось в тот момент, когда они прибыли сюда. «Хватит спать, Матиас!» Резкий окрик командира Раделлы вывел мужчину из своеобразного транса. Оглянувшись по сторонам, он заметил остановившуюся колонну людей и последние приготовления перед входом на территорию ослабленной завесы. Казалось, их никто не встречает, а колеблющийся воздух над дорогой и уже видимыми вратами в замок впереди были пустые и безлюдны, но это было обманчивое впечатление. Матиас на собственной шкуре знал, насколько внезапны нападения демонов из-за кромки, складок пространства меж реальным миром и сном. Скривившись от собственной промашки, под ехидными смешками остальных членов звезды он сфокусировался на предстоящем бое, отринув иные вопросы. «Извини, командир», — задумался. «Я готов». По мантии молодого мага пробежала волна света, демонстрируя активацию защитных заклинаний, а вокруг фигуры едва проявился овальный контур щита. «Вот и молодец», — Раделла хлопнула его по плечу и повернулась к остальным, не упуская из вида дорогу к замку, все еще на вид пустую. «Вы не желторотики, поэтому мне нет нужды говорить банальности». Однако она повернула седую голову в капюшоне в сторону стоявшей вместе парочки демонов и совещающейся группы их начальства, ситуация и не из рядовых. «Как было решено, эти пойдут вперед, а мы пока будет стоять здесь», перемалывая сунувшихся в ответ тварей. Как спадет первая волна, начнем продвижение внутрь. Статус наших демонов изменился, по какой тактике работаем? Спросил заместитель Роделлы, Бастиен. Немногословный мужчина, выходец из Орле, был самым спокойным и хладнокровным из их звезды. Не изменился. С точки зрения тактики, считайте их нейтральными магами вне круга, уровня старших чародеев. Спину не подставлять, держать наготове столкновение маны, Бастиен. Ты в ответе за это. Если что-то пойдет не так, вжариваем по полной и отступаем. Дальше ими займутся другие. Помните, мы боевое прикрытие всего сборного отряда. От нас зависит, сколько демонов прорвутся к остальным. Все ясно. Да, хоровое восклицание привлекло к ним некоторое внимание, но события не стояли на месте. Начинаем. Хорошо поставленный голос командора Кусланд прокатился по рядам людей. Демоны вальяжной и спокойной походкой двинулись вперед. А за их спинами сразу же на земле вспыхнули рунные круги столь удобных заклинаний, наложенных другой звездой. Часть магов и храмовники контролировали подступы, прощупывая доступными средствами округу, простые воины находились в центре, ими уже занялись специальные чародеи. Различные усиливающие заклинания, те же огненные клинки и общий тонус уже виднелись на металлических и редких кожаных доспехах и обнаженных мечах едва заметными переливами колдовских огней. Это будет интересно, не правда ли? Острый слух Матиаса уловил неожиданную реплику рогатого демона, облаченного в кости, обращенную к собрату, демону в хитине. Матиас должен признать хотя бы самому себе, что выглядели они, несмотря на нечеловеческую природу, удивительно симметрично и гармонично для представителей своего вида. Неужели обе являются желаниями? Не сказала бы, покачала головой, тряхнув подобием волос, вторая. Противников достойных нет, а обстоятельства. Она не закончила, очень по-человечески вздохнув. Слишком по-человечески. Рассматривай это как тренировку. Не всегда же устраивать апокалипсис. Нужно работать точечно, особенно когда наблюдает он. Ты на что это намекаешь? Представившаяся как королева клинков, что из-за специфических крыльев ей очень подходило, остановилась. Матиас не видел выражения ее лица, так как они удалились уже достаточно, и приходилось магическим образом стимулировать слух, дабы хоть что-то расслышать, но что-то подсказывало о вероятно недобром прищуре светящихся глаз столь сильного демона, предельного для среднего класса. Ничего такого, развела руками рогатая, но разве не каждая битва с твоим участием превращалась в буйство деструктивной энергии и массовых разрушений? Ничего не ответив, королева клинков лишь раздражительно дернула крыльями и продолжила путь. Матиас ожидал заклинаний, магии, ярости создания тени, но никак не спокойной ходьбы вперед под милую беседу. Это порождало еще больше вопросов, в частности об уровне разумности и чрезмерном уровне человечности. Тем более, кто это он? Судя по задумчивому лицу Роделлы, подслушал их разговор не один Матиас. Внезапно за спинами идущих демонов пространство пошло рябью, и из него на высокой скорости вылетел одушевленный сгусток огня и магмы. Демон гнева напал мгновенно, но был моментально пронзен крылом даже не обернувшейся королевы. Ее шипы-клинки светились фиолетовым, а жертва тут же потеряла стабильную форму и начала истаивать. Однако это был лишь первый из множества. Вокруг парочки демонов уже формировались десяток выходов из тени. Кто-то вылезал будто из-под земли, кто-то пробивался сквозь теневой портал, и все это происходило очень быстро. Завертелась карусель смерти. Королева клинков, оправдывая свое имя, атаковала крыльями и когтями на руках, разрывая любого, посягнувшего на нее, в клочья, постоянно перемещаясь, не задерживаясь на месте дольше пары секунд. Астарта же действовала прямо противоположно, а от ее магии Матиас похолодел. Если королева клинков внушала страх своей силой, мощью энергии вокруг и аурой кровожадного чудовища, неудачно замаскированного под цивилизованный вид, то вот Астарта больше походила на классических демонов желания, знакомых Матиасу. Поэтому настоящим потрясением было увидеть, как почти обычный демон среднего круга повелевает потоками крови, не магией крови, чего подспудно ждешь от демонов, не заклинаниями на ее основе, а натуральными потоками бордовой жидкости, принимающей тот или иной вид по воле демона. Хлысты, колья, тараны, сферы щитов, все это менялось с дикой скоростью вокруг Астарты, изничтожая любого, кто пытался добраться до нее. Противники из низших демонов все пребывали, а скорость действия как Астарты, так и королевы клинков все нарастало и нарастало. Брусчатка под их ногами трещала от ударов, раскалывалась от потоков крови и размахов хитиновых конечностей. Мана продолжала бурлить и концентрироваться вокруг них. Дыхание Создателя. Пораженно выругался кто-то рядом с Матиасом, и он был с этим согласен. Только вот не по причине демонстрируемой силы и скорости. Этого он насмотрелся за богатую на впечатление жизнь. Чего только стоила абсолютно спокойная командор Кусланд недалеко от него. Нет, Матиаса потрясло совсем не это. Он ждал такой силы от демонов среднего круга, присланных организацией. Гораздо более удивительным было то, как они это делали. Демоны работали в паре, не просто как рядом находящиеся боевые единицы или, на худой конец, звери в стае, а словно в настоящем дуэте. Королева металась по всей площади дороги, собирая и раздергивая противников, формируя порой из них кучные группы, по которым уже работала Астарта. Стоило последней отвлечься на наседающих на нее демонов, уходя в защиту, как королева мигом оказывалась рядом, расчищая к ней подступы. Не было лишних действий, не было дикости и азарта, были только две работающие в тандеме машины смерти. И такого Матиас не видел никогда. «Командир», — хриплым голосом обратился он к Радиэлле. «Да, вижу», — мрачно ответила она, — «это, странно, но, зараза, на 3 часа, демоны добрались и до них. Первые из противников появились из тени на обочине дороги, но сильно ослабли, покинув территорию ослабления завесы и мигом были уничтожены слитным залпом точечных заклинаний. Матиасу даже не пришлось ничего делать, и он вновь повернулся в сторону их демонов, и застыл. Он встретился взглядом с королевой клинков. Казалось, мир замер и сиренево-фиолетовые, пылающие маной глаза посмотрели ему прямо в душу, а он увидел в этих омутах лишь мучительную смерть. Будто сотни и сотни голосов истошно вопят в страхе, а мир полон огня и неотвратимой угрозы. Некая несметная волна чудовищных тварей пожирала все на своем пути, не ведая жалости и милосердия. А посреди всего этого кошмара стояла она, королева клинков, спокойно наблюдая за гибелью всего сущего, наслаждаясь агонией мира. Этот ужасный контакт продлился всего доли секунды, субъективно растянувшись до предела, пока, наконец, королева клинков не отвернулась от мгновенно вспотевшего Матиаса. Доля секунды, но ему хватило. Кем бы ни пыталась казаться королева клинков, но она точно не была обычным демоном среднего круга. Это было нечто намного более жуткое и темное, будто из самых глубин бездны. Вторя частично подтверждая его судорожные мысли и догадки, это перестало сдерживаться. Поток голубых молний прошелся по нападающим демонам, испепелив их псевдотела, раскалив камень дороги и разрушив небольшую ограду на обочине, брызнувшую осколками по сторонам. Краем глаза Матиас заметил, как скривился Ульдрид, схватившись за грудь, и к нему мгновенно подскочила командор. На поле же боя впереди произошли изменения. Поднялась решетка замка, выпуская из его недр нежити хорошо заметных в наступающей толпе ревенантов, на голову превосходящих обычных трупов, заключая в своих материальных телах могущественных демонов. Также Астарта применила новую грань своих возможностей, проткнув низших вокруг чистоколом из костей, выскочивших из полотна дороги. Королева клинков же, по всей видимости, почувствовала скорый приход нежити и ранее просто расчистила площадку для чего-то. Подняв руки и расправив крылья, она будто взывала к небесам, и фиолетовая фигура утонула в сиянии энергии, окружившей ее кипящей сферой света. Нечто похожее на волосы развивалось как от сильного ветра, а руки скрылись в сверкании ярко-синих молний, пока над ее головой не начало проявляться, будто мазками художника, некая груда шевелящейся плоти размером с одноэтажный дом. Пару секунд это нечто заканчивало обретать форму и цвета, приобретая все большую реальность, а затем это нечто стремительным росчерком пронеслось вперед, врезавшись в брусчатку, подняв тучу пыли и каменной крошки. В какофонии боя, ранее содержавшей в себя ярость различных демонов, звуки ударов и взрывы магии, раздались новые нотки. Громкий шипящий звук, не похожий ни на что ранее слышанное, заставил Матиаса похолодеть от недоброго предчувствия. Из ямы вместе приземления неведомой штуки выскочили стремительные тени, от вида которых застыла кровь в жилах того, кто меньше минуты назад видел их в видениях смерти. 2 дюжины химер размерами немногим более взрослого мабари, похожих одновременно и на животных и насекомых, на 4 ногах, с прозрачными, стрекозиными крыльями и массивными жвалами атаковали выступившую из замка нежить, разрывая их на куски и пожирая. Им помогал 10 более массивных тварей, больше похожих на мутировавших змей с помесью неизвестно кого. Хитиновые пластины укрывали их тела и головы, которые на пол корпуса приподнималось над землей. Две конечности, похожие на таковые у богомола, и напоминая крылья самой королевы клинков, заменяли руки, а пасть была способна выстреливать чем-то похожим на шипы. По крайней мере, так показалось Матиасу. Вперед! Приказ командора заставил стряхнуть с себя все наносное, а безмолвная распальцовка командира Роделлы направила деятельность звезды. Весь сборный отряд медленно двинулся на штурм, преодолевая границы территории ослабления завесы, входя в место повышенной опасности. То тут, то там стали появляться новые демоны, что пробовали на зуб уже людей. Маги перестали успевать вовремя плести заклинания, и храмовники вместе с воинами столкнулись с демонами в жестком клинче. Настоящий штурм только начинался. Интерлюдия 1.14. Сие есть сборник интерлюдий, написанных в соавторстве с Саван, он же Константин Минаков, и под редактурой неизменной беты всея произведения, «Золотой канит». В данном виде, цельным куском, выкладывается специально для ознакомления желающим. Позже будет продублирован и разбросан согласно таймлайну между главами. Интерлюдия 1 «Страх». Время событий. После главы 7 «Зов». Персонаж – Кира Драун. Убедить Алдрича собраться и отбыть не позднее требуемого срока для Киры было несложно. На самом деле проще, чем она ожидала. Он давно пребывал в нетерпении, лишь по доброте потакая попыткам помочь Эрин. Поэтому, стоило ей заговорить о дороге, и вот оба мага уже в повозке посреди полей и лесов, на пути в цитадель Кинлох. Оглядываясь назад, Кира справедливо предполагала, убедительности ей придало эмоциональное состояние, растрепанное, нервное, на грани истерики. Со стороны это выглядело впечатляюще. Что могло прийти на ум Алдричу? Бедная девочка совсем загнала себя в попытках помочь больной. Такое сопереживание достойно уважения, и сколь болезненный, столь же и полезный урок в ограничениях возможностей маги. Поэтому он не протестовал и взял на себя объяснение с читой Кусланд, вероятно, извиняясь за невозможность исцеления их дочери. Или еще что-то в этом же духе, Кире было все равно. Задумываясь о произошедшем, Кира злилась. Она не могла только понять, на что злиться. На непрошенную благосклонность Алдрича, на его покровительство, словно умаляющие ее способности, ведь девушка смогла найти решение там, где почтенный мужчина признал поражение. Или на то, как Алдрич отстранился, давая ей свободу все обдумать и погоревать в одиночестве, хотя она остро нуждалась в собеседнике, друге, наставнике. Может, на ситуацию в целом. Кира вынуждена была молчать ради Ирины и ради себя, но хотела кричать о произошедшем. Но скорее злость была на саму себя. Кире было страшно, настолько, что тряслись поджилки. Она сделала нечто. Каждое действие в отдельности можно обдумать, осознать риск и последствия, но все вместе, словно, нечто необратимое. Девушка столкнула камень и всматривалась в пропасть, в отчаянии надеясь, он ничего и никого не заденет, не породит лавину. Она не думала, что это сработает. Это была крайняя мера, вопль безысходности и безумного вдохновения. Потребовалось несколько дней пути, прежде чем нервозности странные сны покинули молодую магессу. Злость и страх притупились. У Киры даже осталась некоторая благодарность Алдричу за молчание. Если бы они оба разговорились в первые дни, Кира была уверена, она бы разревелась и все бы выложила как есть. Пытаясь осмыслить решение на холодную голову, она вынуждена была признать, все произошло в точности, как это описано в книгах, предостерегающих магов от заигрывания с тенью и ее обитателями. Самая страшная угроза приходит в час наибольшей нужды, когда маг отчаивается в поиске достаточной силы и знаний в самом себе, и тогда, ради самых высоких побуждений, он соглашается на помощь извне. Поначалу кажется, любая цена стоит того, но позднее оказывается, ничто не может стоить так дорого. Только в этот раз плата будет взята не с Киры Драун, а Ирин Кусланд. Все, что ей остается, поиск знаний для уменьшения ущерба, если это вообще возможно. Магесса твердо решила оставить путь целителя позади. Не полностью, но в своих изысканиях сосредоточиться на ином. Она понимала, это решение не найдет понимания у своих наставников, Винны и Алдрича. Тем не менее, Кира готова была посвятить все свое время поискам разгадок секретов о создании теней и связанных с ними ритуалов и заклинаний. Михаил наглядно показал, насколько смешны ее навыки, ее знания, ее воля. Демон тени отчитал Киру, как нерадивого ученика. Это не укладывалось в голове, противоречило всему, чему ее учили и здравому смыслу в целом, акцент на которые делал демон. Так не бывает. И, в конце концов, она допустила добровольную одержимость, самое страшное и опасное из всего возможного. Кира не знала, сможет ли исправить содеянное и понадобится ли это, но могла попытаться быть готовой ко всему. А тем временем она решила писать Ирин так часто, как возможно, и вглядываться в ее ответы, силясь прозреть, кто отвечает. Интерлюдия 2. Зачем? Время событий. После главы 8. Лечение. Персонаж. Глава отряда храмовников, прибывших в замок Кусландов. Господин Мадат, простите меня за неуважение. Вы всегда советовали задавать вопросы и искать ответы в непрерывном служении идеалам церкви. Но я не могу понять, зачем потребовалось наше присутствие в замке Кусландов. Тем более, без предупреждения, в форме, граничащей с оскорблением со стороны ордена. Юный, но уже переставший ломаться голос раздался на почти пустой дороге довольно ожидаемо для главы вооруженного до зубов отряда пеших воинов. Молодость, горячность и наивность, черты с одной стороны непозволительные в их деле, с другой, манящие своей ностальгией по былому для таких, как Мадат. И тем еще более удивительно и дико было в этом искреннем и прямом вопросе младшего из отряда слышать отражение собственных мыслей и размышлений. Глава отряда храмовников, надзиратель, судья и цепной мабари церкви песни света в Ферилдине, окинул молодого Джонса хмурым взглядом, которого тот не заслуживал. Подающий большие надежды в их тяжелом и опасном деле парень стушевался под столь тяжелым вниманием того, кого он безмерно уважал и боялся подвести. В свете случившегося, вопрос уместен, начал Мадат своим хорошо поставленным, слегка хрипловатым голосом, которым так легко командовать в пылу магической битвы. Но здесь, нежданно как для меня, так и для вас, вам предстоит усвоить еще один урок относительно вопросов. На некоторые из них не стоит искать ответа, а в упорстве своем вы можете заплатить за это больше, чем собственную жизнь. Здесь и сейчас я старший храмовник, а значит, обязанность беспокоиться о вашем благополучии лежит на моих плечах. У меня нет всех ответов, но мой опыт позволяет оценить их стоимость для всех нас. Я скажу вам, что нужно сделать: выкиньте из головы все лишнее. Так вы сохраните то, что имеете, и получите шанс обрести когда-нибудь нечто большее. К счастью, никто из подчиненных не страдал слабоумием или недостатком лояльности, новых вопросов не последовало. Бросив последний взгляд на оставшийся позади Хейвер, Мадат молча повел свой отряд обратно в Денирим, не забывая смотреть по сторонам. Он бы не удивился внезапно выскочившему отряду разбойников, хорошо экипированных воинов с отличными и едиными по форме доспехами, лишь с сорванными эмблемами, дисциплинированными, да под прикрытием лучников. Опасны ныне дороги, особенно, когда сильно насолишь владельцу этих дорог. В чем же вопрос Джонса так совпадал с его собственными тревогами? В ключевом слове «зачем?». Чем дольше опытный воин и командир пытался подойти к этому вопросу с разных точек зрения, тем сильнее портилось его настроение. Официально миссия и правда состояла в том, что он озвучил в присутствии Тирна. Согласно документам, которые предоставила церковь через вышестоящее командование ордена, семейство Кусланд подозревалось в укрытии магов, практикующих запретную магию крови. Также отряд ознакомили с перечнем подозрительных фактов, поодиночке не несущих какого-либо смысла, но в совокупности настораживающих любого здравомыслящего, не перебравшего с лириумом храмовника, а именно, с состоянием дочери Тирна, неизлечимо больна, фактически при смерти. Все традиционные методы лечения исчерпаны. Маги круга, лекари из Денирима и церкви не смогли помочь. Но проходит время, и девушка не просто не умирает, а будто бы идет на поправку. Чудо! Для упокоившего десятки демонов, выступавшего против дезертиров из круга, для человека, искушенного в поиске и нахождении малификаров, очень сомнительно. Так это выглядело на первый взгляд. К тому же, усомниться в приказах сверху не представлялось возможным, и вот, отряд уже собран. Затем храмовникам навязали молчаливого представителя церкви, наблюдательницу, в силу деликатности политического аспекта миссии, что опять-таки выглядело правильным и логичным. Только дальше уже пошли не столь гладкие и правильные действия. Именно наблюдательница настояла на внезапности визита в дом Тирна, что еще на этапе обсуждения плана перед Хейвером насторожило Мадатта. Своей властью она открыла ворота, принудила к молчанию местную настоятельницу, давила авторитетом церкви простых солдат и провела отряд по замку к нужным покоям. Этого почти хватило, еще минута, и вооруженные мужчины получили бы неконтролируемый доступ к младшей Кусланд. Однако даже появление Тирнабрейса Кусланда не помешало проведению проверки, и все впустую. Ничего, кроме простой поддерживающей здоровье магии, которую и развеял Мадат, в слепой попытке следовать приказам. Затем крайне неприятный разговор с Тирном, фактически обещавшим уничтожить карьеру и репутацию командира отряда, его начальство и проблемы всему ордену храмовников в Ферилдине, пусть открытых угроз и не прозвучало. И, наконец, бесследное исчезновение представительницы церкви, пока храмовники под конвоем стражи покидали Хейвер. Завершающим штрихом стала неспособность кого-либо из отряда детально описать внешность наблюдательницы, кроме самого Мадатта. Перебрав в уме порядок событий еще раз, не столь старый, но уставший храмовник вдруг ощутил острый приступ печали. Эмоция, не слишком поддерживающая в пути и приносящая с собой ненужные сомнения. Кто-то в церкви распорядился лояльными людьми, как пешками в попытке поймать на чем-то Тирна Брейса. Им не удалось. То ли ловить было не на чем, то ли Тирн оказался хитрее. Скорее второе, раз состояние его дочери сильно расходилось с официальной информацией. И теперь отряд Мадатта скорее всего выбросит, как отслуживший свое инструмент, либо переведут из королевства, наплевав на семейные обстоятельства некоторых. Рефлекторно потирая вмятину на нагрудной пластине, командир отряда храмовников возвращался домой, и лишь одно не давало покоя бывалому воину. Зачем? Интерлюдия 3.1 буквы и слова. Время событий. Глава 11 эмоций. Обрывок письма среди кипы обгоревших бумаг на неизвестном столе, затерянном в Денириме. Как вы и предполагали, Брайс и Элеонора Кусланды продолжают всецело поддерживать короля в его инициативах и подготовке пакетов реформ. На фоне устоявшейся репутации и роли, сыгранной им в сопротивлении оккупации, а также в ходе известного инцидента, мы наблюдали явно продемонстрированную антипатию Тирна к любому проявлению магии, подтвержденную временем и многочисленными донесениями от различных информаторов. В совокупности это делает сомнительным предположение о его личной инициативе в шагах навстречу серым стражам и ряду торговых представительств Орлея. Осмелюсь утверждать, параллель с ролью его предков в восстании Софии Драйден ошибочна. Он лояльная королю фигура и будет глух к любым противоречащим позиции короля аргументам, даже если сам убедится в их верности. Особенно теперь, когда у него есть личный повод. Здесь обращаем ваше внимание на новую переменную. Младший отпрыск четы Кусланд, Эрин Кусланд, сохранение ее присутствия в расстановке сил затрудняет любые формы диалога с Тирном. После диверсии с храмовниками, это видно особенно отчетливо. Осмелюсь высказать и личные измышления. Вскоре она может стать фигурой, имеющей вес независимо от своего родства и роли предмета договорного брака. Скорость восстановления после инцидента, улучшение воинского мастерства, острота ума, специфическая подборка учителей и тематики обучения, все перечисленные она демонстрирует в количестве и качестве, заставляющим задуматься над возможностями. Интерлюдия 3.2 буквы и слова Ч2. Время событий. Глава 12. Репутация. После публичной демонстрации новых возможностей Эрин, поврежденный водой документ, лежащий среди мусора в канаве около Денирима. Обращаю ваше внимание, что этот документ начинается с информации о младшем отпрыске четы Кусланд, а не о них самих. Несмотря на риск по переправке вам незапланированной корреспонденции, мы оценили ее содержимое выше подобных рисков. Речь идет об аномальном росте угрозы, которую представляет Эрин Кусланд. Продемонстрированный ею уровень воинских навыков – это реальная сила, как бы все это ни походило с вашей стороны на искаженные слухи или интригу семейства Кусланд. Она стабильно и последовательно применяет на тренировке неизвестный комплексный навык воинских искусств 4 уровня. Из недостатков замечена длительная активация, возможно, сокращаемая тренировками, и усталость после дезактивации. Атакующий потенциал высок, ускорение движения и реакции, усиление ударов, повышенная регенерация, не проверено, замечено исчезновение царапин. Достижение, превосходящее времена становления ее матери, Элеоноры, известной как морская волчица. Сам по себе такой талант и возможности допустимы, учитывая наследственность, но условия, в которые была поставлена Эрин Кусланд, и срок, за который были продемонстрированы изменения, вкупе с настолько юным возрастом, есть все основания не сомневаться в ее исключительности и будущем потенциале. Мы опасаемся, что было упущено присутствие третьей силы, оказывающей активное содействие чете Кусланд, либо не учтены глубоко законспирированные и не выявленные связи Тирна. Сложно говорить о характере этой силы, возможно присутствие. Бумага испорчена, прочитать невозможно. Однако, Кусланды были замечены в подозрительных связях лишь с Орлием через посредников Фергюса Кусланда. Отталкиваясь от этих фактов, я боюсь строить предположение о дальнейшей роли юной Кусланд В. Конец обрывка. Интерлюдия 4. Мысли и переживания. Время событий. Глава 11. Эмоции. Перед получением письма от Киры Драун. Персонаж. Кира Драун. Очередная тихая ночь в библиотеке. Шелест страниц огромных фолиантов успокаивал, настраивал на рабочий лад, прогонял назойливые мысли. Не было отвлекающих факторов. Никаких косых взглядов, вызванных предметом исследования одинокой фигуры за столом, нет ставших неотъемлемой частью жизни шепотков за спиной. Вы слышали о новых интересах Киры Драун? Это не доведет ее до добра. Не было попыток прочесть проповедь или наставить на путь истины от осуждающе настроенных помогающих представителей церкви Песни Света. На самом деле, чужое мнение для юной девушки было не столь важным. Искреннее сожаление после последнего возвращения в круг она испытала лишь единожды, когда попыталась донести до своей старшей наставницы причины своего выбора, не имея смелости раскрыть правды. Девушке было обидно, что человек, которого она считала самым близким, сопереживающим и мудрым в круге, отказал в толике понимания и доверия. Вин выслушала ее, попробовала урезонить, мягко запретить, ограничить и вернуть на стезю чистой школы магии созидания. Обнаружив, что попытки бесплодны, прибегла к наглядным примерам и чужому мнению, привлекая также экспертов со стороны. Нервный смешок раздался в пустоте библиотеки огромной башни. Слушать россказни покрытого сединой храмовника с явными эффектами злоупотребления лириумом было бы смешно, если бы не столь грустное понимание происходящего и его предпосылок. После были откровенные просьбы и мольбы престарелой целительницы по отношению к своей ученице, дабы она оставила в стороне столь скользкий и неблагонадежный путь. Наконец, ощущая бессилие, Вин напрямую отказалась помогать Кире в ее поисках, придерживаясь четкой позиции в отношении изучения демонической стороны Миротини. И кроме того, она лишила Магессу возможности черпать знания из личного опыта целительницы во взаимодействии с духами. Для Киры это ощущалось как предательство, которое тяжело было оставить позади, и все же, она переступила и это. Аккуратно подвинув к себе листок, исписанный неровным почерком, единственная обитательница библиотеки еще раз пробежалась взглядом вдоль строк. Это был в точности почерк Эрин, ее выбор слов, ее обороты. Кира смогла узнать умирающую на глазах девушку довольно хорошо, за все то время, проведенное вместе. Кусланд сдержанно и без подробностей извещала о приходящем в порядок здоровье, об отсутствии поводов для опасений, о том, что все сложилось наилучшим образом, что бы все это ни значило, ни слова, ни намека про Михаила, про тень, про хоть что-то. Оттолкнув кончиками пальцев письмо в сторону, Кира бессильно оглядела стол, устало прикрыв красные от недосыпа глаза, в которые будто кто-то насыпал песка. Нужно снова наложить на себя заклинание бодрости и лечения. Положив голову на руки, девушка задела локтем целую стену из стопок книг и свитков. Множество материалов круга, прямо или косвенно затрагивающих тематику тени и ее порождений. Чуть больше, чем нужно, намного меньше, чем требуется. Тихий выдох Киры поднял в воздух небольшую взвесь пыли. К этим материалам давно никто не притрагивался. Девушка раздумывала, что написать в ответ. О радости за подругу, о том, что не смогла найти ни единого упоминания демонов похоти во всех доступных ей источниках, что ни в малейшей степени не представляет, кого именно отчаявшиеся девушки призвали в тот день, и как, во имя Андрасти, это написать так, чтобы проверяющие переписку храмовники ничего не заподозрили. Встряхнувшись и сев прямо, помассировав переносицу, Кира попыталась унять поднявшееся внутри раздражение. Все это не было поводом для уныния. Проведя по аккуратным, тонким губам, испачканным книжной пылью, указательным пальцем с кляксами чернил на нем, жестом, подхваченным у подруги, девушка решила для начала позволить себе чуть-чуть порадоваться за Эрин. Никто не мог сказать наверняка, но, может быть, все действительно обернулось наилучшим образом. С другой стороны, такие размышления казались Кире позорной сдачей перед обстоятельствами. Альтернатива виделась девушке слишком тоскливой, слишком, в духе их реальности, с магами в клетках, тварями в лесах и бандитами в любом темном уголке. В этом мрачном мире рассчитывать на чудо было глупо, но вдруг, Придвинув чернильницу, Магесса невольно запнулась, письменный слог никогда не был ее сильной стороной. Интерлюдия 5. Долг. Время событий. После главы 14. Резня. Персонаж. Брайс Кусланд. Ночь. Дурное время для размышлений, особенно, когда твоя очередь стоять в дозоре, произнес шепотом престарелый, но еще крепкий мужчина, облаченный в чешуйчатые доспехи. Он бодрствовал наедине с тихим потрескиванием костра за спиной, вглядываясь в окружающую темноту, наедине с собой и прошлым. Две женщины и ребенок чутко спали под ближайшим деревом. Вся группа петляла по охотничьим тропам уже без малого полтора дня, но расстояние, отделяющее их от кровавых событий в замке Кусландов, было тревожно малым. Ариане и Арену часто требовались передышки, чтобы не сбить ноги и не подорвать выносливость. Конечно, мальчика было проще нести, физически более крепкому мужчине это не составляло труда, но существовала угроза нападения, а промедление было бы страшной ошибкой. Элеонора же нервничала, из-за матери с ребенком посреди дикого леса, из-за дочери, из-за бессилия, из-за него самого. К такому положению дел не привыкли ни могучий Тейрн, ни его воинственная супруга. Они слишком закостенели, слишком расслабились, слишком стары. Что здесь говорить о жене Фергюса, ни минуты в жизни не державшей в руке клинка? Подавив тяжелый вздох, Брайс покачал головой. Это до жути напоминало ему возвращение назад, ко времени бегства после Белой реки. Да, в этот раз компания была приятнее. Стоило властелину окрестных земель всколыхнуть воспоминания, и размышления его невольно перескочили на Ринданахау. Молодой парень с кривой ухмылкой, надежное плечо в бою. Буря эмоций отразилась на лице мужчины. Кулаки сжались в попытке удержать слепую ярость. В ночной тишине раздался свистящий шепот. Как он осмелился на такое подлое предательство? Как он посмел посягнуть на то, что принадлежит мне, мой замок, моих людей, моих детей? Зачем? Во имя чего? Только спустя пару минут Брайсу удалось восстановить дыхание и медленно, один за другим, разжать побелевшие пальцы. Вытянув перед собой руки, он с грустью посмотрел на мозолистые ладони со следами впившихся в них ногтей. Он медленно пытался осознать, сколько было сделано, оставлено позади. Необходимость начинать сначала казалась мужчине в его возрасте неподъемной. Втянув полные легкие прохладного ночного воздуха, он тихо произнес в темноту: «С женщинами такими сомнениями не делится. К утру я снова буду самым целеустремленным и уверенным из нас». Длительное время он просто смотрел в темноту. Затем по лицу Тирна пробежала тень, мысли вернулись к дочери. В который раз он поежится, пусть ночь и была безветрена. Слова демона пронзали его не хуже тупого ножа, и он едва слышно повторял их за ним. «Ты не смог спасти свою дочь». Брайс болезненно пытался найти ответ на вопрос, мог ли он сильнее провалиться как отец, не знал, не успел. Он перебирал всевозможные отговорки, не уследил, не нашлось лекарства, и он забрал ее у нас, у меня. Достижение Эрин, тяга к наукам, мастерство воина, поразительный рост абсолютно во всем. Брайс сомневался во всем, на все брошена тень. Легко ли в такой ситуации разобраться запутавшемуся отцу, что было ее собственными достижениями и деяниями? Где в этом она? Как много осталось от той, кого Тейрн баюкал на руках? Он раздумывал о всех изменениях в характере, в привычках, о резкой перемене в сексуальной ориентации. Михаил обещал ему встречу, но сможет ли он узнать свою дочь к этому сроку? Этого ему никто не гарантировал. Старый, закостенелый в своих привычках повстанец, Брайс, методично избегал любых контактов с магией, с пренебрежением относясь к связям своего старшего сына. Презирал способных только на разрушение магов, и это ему аукнулось. Теперь он был одинок посреди разразившейся катастрофы. Старое, глупое брюзжание. Скользнув взглядом по темному лесу, Тирн остановился на контурах дорогих ему людей, едва заметных в отблесках слабых язычков пламени. Они находятся под его защитой здесь и сейчас. Ирин и Фергюс были далеко, однако эти трое рядом. Когда они будут в безопасности, тогда я начну искать нужные мне ответы, несмотря на предубеждения. Почувствовав своими старыми костями неудобство от столь долгого нахождения в одной позе, Брайс с едва слышимым кряхтением поднялся на ноги. Глаза поневоле сосредоточились на правой ноге, той самой, что была не совсем его родной. Она иногда постреливала болью, чесалась, изредка без причины немела, но это намного лучше бытия инвалидом. Еще один подарок демона. Ее тоже нужно будет показать кому-то разбирающемуся. Нога была как родной, но, кроме упомянутых недостатков, казалась моложе, немного сильнее, не уставала, колено не спешило трещать. И еще Брайсу мерещилось, что кожа бедра выше места приживления также разгладилась. Нога, будто чувствуя внимание, яростно зачесалась. Ах ты ж, удовлетворить зуд, находясь в доспехе, было почти невозможно. Радовала лишь краткосрочность таких приступов. Зато не усну на посту. На лице Брайса появилась натянутая и слабая улыбка. Он должен был искать положительные стороны. Должен был настроиться на долгий и выматывающий путь, подбадривать остальных, искать возможности, быть настороже. Он должен был защитить их. Должен найти информацию и союзников. Должен переступить через себя. Должен. Ради них всех. И он это сделает, несмотря ни на что. Интерлюдия 6. Помощь. Время событий. Перед главой 16. Неравенство. Персонаж. Кира Драун. Кира медленно вошла в круглый кабинет через широкие, массивные деревянные двери, осознавая тяжесть предстоящей дискуссии. Это помещение было значимым для всех. Учеников, усмиренных, прошедших истязания чародеев и умудренных опытом преподавателей. Кабинет первого чародея. Отсюда выходили с путевкой в мир, получив разрешение покинуть башню. Здесь присваивали новый ранг магу, в этих стенах, заставленных стеллажами с книгами, приговаривали к усмирению или тюрьме. Нет, конечно, эти решения могли быть вынесены и не здесь, но уведомляли и приводили в исполнение их, по большей части, в этом кабинете, после вызова нужного мага. Кира пыталась выглядеть уверенной и убедительной, но во взгляде не чувствовалось ни уверенности, ни убежденности в победе. Первый чародей, девушка с уважением поклонилась и продолжила говорить, стараясь смотреть только Ирвингу в лицо. «Понимаю, просьба звучит странно, возможно, даже, дико. Хм, я объективно оцениваю угрозы, но, хочу указать, не было и нет ни одной причины усомниться ни в моей лояльности, ни в здравомыслии. Прошу предоставить доступ к закрытой части библиотеки, несмотря на мой текущий статус в круге и отсутствие необходимого объема общепризнанных заслуг перед ним и церковью». Ирвинг взмахнул рукой, прерывая девушку на полуслове, и той же рукой устало прикрыл глаза. Его хриплый голос отражал вечную усталость этого весьма немолодого человека. «Сперва уточним, в достаточной ли степени я посвящен в твои изыскания, Кира Драун. Тень, порождение тени, четкая классификация всех известных видов манифестаций, ритуалы безопасного взаимодействия с тенью, вхождение в тень. Полон ли этот перечень?» Тон первого чародея был нейтрален, но способ, которым он охарактеризовал деятельность Киры, говорил сам за себя. Ничто не могло подчеркнуть его слова красноречивее, чем скрип доспехов двух храмовников, стоящих по обе стороны от входа в комнату с так и не запертой дверью. «Да, первый чародей, возможно, выбранные формулировки не точно отражают мои цели, но суть исследования отражают верно. Да, ты, полагаю, достаточно умна, чтобы разобраться в этих сферах. Но если ты так умна, то должна также понять, сколько внимания привлекают такие изыскания, сколько подозрений вызывает такой целеустремленный поиск ответов на весьма специфические вопросы. Даже будь ты духовным целителем, было бы затруднительно оправдать многое из того, что было запрошено в библиотеке за последнее время. Но ты публично сошла с этого благородного пути. Буду говорить прямо, есть мнение, что ты занимаешься демонологией, и речь не о каком-то академическом предмете исследования. Речь о самой опасной для мага вещи. Я, полагаю, наставница Вин говорила с вами. Вздохнув и переведя взгляд с Киры на заваленный бумагами стол, Ирвинг выдержал небольшую паузу. Это было не ее инициативой, а моей. Возможно, тебе стоило больше слушать Вин. Размолвка не добавила тебе очков, уж поверь старику. Кира, не отдавая себе отчета, с силой сжала кулаки и зарумянилась от кипящего гнева, но когда она заговорила вновь, голос ее звучал тихо и ровно. «Я никогда не хотела прекращать отношения с наставницей. Я пришла к ней с тем, что было на душе, с тревогами, с целями и амбициями. Наш диалог не сложился изначально. Она не хотела менять позиции ни по одному из болезненных вопросов, вставших между нами. Она сочла недопустимым в дальнейшем делиться со мной знаниями. И только потому, лишь, я, не знаю, можно ли было выйти из этой ситуации с большим достоинством и меньшим личным ущербом. Решение прекратить общение исходило от Вин, не от меня, и я уважаю его, независимо от того, что по этому поводу думаю. Кира, да, вы правы, да, я изучаю демонологию. Соскребаю малейший налет правды с этих пыльных манускриптов в нашей библиотеке. При этих словах оба храмовника, стоящих боком, синхронно положили руки на эфесы мечей, но одного острого взгляда Ирвинга было достаточно, чтобы они замерли. Кира же не обратила на это внимания вовсе. Почему? Все кругом задаются этим вопросом. Я провела много ночей без сна, там, среди книг, в одиночестве. И меня осенило. Почему я там одна? Почему никто больше не сидит в темноте и не ищет те же ответы? Вы помните свое истязание, первое посещение тени? Ирвинг поморщился при этом вопросе, но не отвел взгляда на этот раз. Конечно, помню. И это далеко не самый приятный эпизод в моей жизни. Почему? Первый чародей удивленно приподнял брови. Что за вопрос? Я был юн, глуп, меня страшила неосведомленность. Я боялся своей слабости. Именно. Почти все боятся своего истязания, и даже пройдя его, боятся столкнуться с необходимостью повторить этот опыт. И многие пытаются убежать от страха, сделать вид, что этих ужасов не было, что они не существуют. Но я вижу это иначе. Если неизвестное страшит, нужно изучить его. Это ответ на мучающий всех вопрос, зачем я копаюсь в этих книгах. Я до одури боюсь всей этой потусторонней дряни, но хочу перестать бояться. А для этого нужно понять. Понять, с чем имею дело, как это работает, как защищаться, как защитить других. Я не ищу абстрактной или конкретной формы власти через запретные знания. Меня не интересует мифический способ вызвать демона, который исполнит три желания. Хочу знать, кто враг, по каким законам он живет. Хочу контролировать, а не быть под контролем слепых эмоций. Кира шумно втянула воздух, выпалив весь монолог единым духом. И вслед за этим в комнате повисла давящая тишина. Ирвинг пристально изучал ее из-под кустистых бровей, и взгляд его нельзя было охарактеризовать иначе, кроме как тяжелым. Затем медленно его губы тронула скупая улыбка. Интересное мнение, искреннее, но обоюдоострое, в зависимости от того, кто и как его трактует. Я искренне верю в вашу мудрость, первый чародей. Я изучила в общей библиотеке все, что имело смысл изучить. Оставшиеся сказки, мифы, сплетни, если хотите, глупости, занесенные в толстые книги витиеватым языком, измышления без научной основы. Но закрытая часть библиотеки, уверена, там есть настоящие знания. И знаю, вы можете помочь. Заверяю вас, что твердо придерживаюсь позиции эквитарианцев, несмотря на все подозрения в моих мотивах. Посмотрим, что можно сделать. Вы свободны. Кира Драун уважительно повторила полупоклонный, резко развернувшись на пятках, вышла из кабинета. Пока она не скрылась за изгибом коридора, спину ей сверлили два храмовника в глухих шлемах, что, естественно, заметил Ирвинг, шепотом на грани слышимости пробормотав: «Если бы я мог помочь». Затем он встрепенулся, будто ему пришла в голову идея. Секунду поразмыслив, его лик на самую малость посветлел, а руки заскользили по столу в поисках чистой бумаги и чернил. Может, он действительно сможет помочь. Интерлюдия 7 знамения. Время событий. Глава 15. Познание. После встречи с королем. Персонаж – Дункан. Встреча была удивительная. Дункан обдумывал ее медленно и аккуратно, словно пробуя на вкус. Его мысли хаотично перескакивали с темы на тему в то время, как он машинально шел сквозь стоянку сборной армии Ферилдина. Стройные ряды палаток располагались порой в откровенных руинах былых зданий и укреплений Астагара. Однако разум был объят размышлениями не о величии прошлого и не о будущей битве. Юная Кусланты Хейвер. Хейвер, ребенок, лишенный семьи и разрушенный дом. Твой дом. Шисерон незаметно покосилась на него. У ее спутника была сильна, словно от боли, сжата челюсть. Это походило на спазм, но стоило серому стражу заметить взгляд, он заставил себя расслабиться и указал в сторону показавшихся отсветов пламени. Наш костер. Шисерон ничем не выдал реакцию, но опытный воин сделал мысленную пометку. Он чувствовал, как она запоминает каждую слабость, каждый неровный вдох и выдох. В предстоящей мясорубке эльфийка должна стать прекрасным соратником, с еще большим потенциалом в будущем. Пока двое не спеша шли по вечернему лагерю, мысли Дункана словно против воли снова вращались вокруг Эрин. Примечательная, словно встреча с хищником в лесу. Демонстрация силы, глубокая, пенящаяся, со странным ароматом, но без скверны. Песня, никакой скверны. Пока что, никакого шепота по краям. Слухи о взрывном росте и впечатляющих демонстрациях девушки были известны командору Серых Стражей, и теперь он был более чем убежден в их правдивости. По его мнению, Это было хорошим предзнаменованием для всех в этом проклятом лагере. Но он не обходил стороной возникающие вопросы. Один был на поверхности: зачем она пришла сюда, в этот момент, при ее обстоятельствах? У человека, отягощенного опытом и прошлым, неизбежно имелись варианты ответов. Затем Дункан перешел к реакции Кайлана. Король легко читал со всеми, кто мог и хотел видеть. Дункан признавал правду: молодой человек не видел простых вещей под своим носом, будучи одиноким в своих мечтах и страхах. Серый страж заметил и выражение глаз Кусланд, когда она смотрела в сияющую спину своего сеньора, момент, когда она увидела правду за блистательным фасадом. До костра оставалось недалеко, и мысли Дункана снова стали темнее и беспорядочнее. Ребенок без семьи и дома, признай, остальное не так важно. Она как ты, будто кусочек камня правильной формы, который море внезапно выбрасывает к ногам. Выбросишь? Дункан позволил себе легкий вздох. В его глазах была готовность. Оставалось дождаться выбора Эрин. Скромным жестом он обвел небольшую горстку людей вокруг огня и взглянул на Шисерон. Вот и другие кандидаты. Алистер, это интерлюдия 8 круги на воде. Время событий. Глава, 17 ритуал после сцены в торговле. Персонаж. Стоило странному демону покинуть торговлю, как по пространству пробежала нежная, едва различимая рябь, местное проявление шепота и эхо намерений. Образ недавнего посетителя имел теперь достаточный аромат, чтобы заинтересовать случайных торговцев образами, эмоциями и информацией. Кто-то увидел гостя, когда он проходил мимо, кому-то удалось ухватить мимику на человекоподобном лице демона, кто-то ухватил за край след его эмоций. Поза, походка, жесты. Это не являлось вопросом осознанного выбора. Каждый сохранял образ по наитию, опознавая ценность по тому самому аромату. Огромная мозаика мелких фрагментов, рассеянная по сотне разумов разной величины и вменяемости. И не прошло много времени, как новые знания начали течь сквозь торговлю, меняя хозяев, обмениваясь на энергию, образы или материальные артефакты реальности за завесой. Если бы некто наблюдал этот процесс со стороны, этот исследователь удивился бы, насколько упомянутый процесс на самом деле упорядочен. Образы не двигались туда-сюда, вместо этого они стекались к нескольким центрам притяжения, к сущностям, способным притягивать информацию, вместо охоты за ней, вроде брокера, посещенного странным демоном, а изредка даже опаснее. В перечень подобных центров притяжения входила бесформенная, древняя сущность, лишенная конкретного образа в качестве воплощения. Оно привычно, даже, скорее, неосознанно, пропустила через себя новые образы, приходящие из торговли, словно тихий прибой. В комнате, состоящей только из стен со множеством окон и лишенной понятий верх или низ, раздался слабо различимый и безэмоциональный шепот. Что-то новое. Интерлюдия 9. Подавленность. Время событий. Глава 18. Спасение. После окончания главы. Персонаж. Кира Драун. Кира пребывала в депрессии, равнодушно наблюдая за очертаниями древних портовых сооружений Кирквелла. Для ее эмоционального состояния было много причин. Для начала, морские прогулки могут выглядеть привлекательно из теплой уютной библиотеки. Однако они подарили девушке только опыт усталости, истощения и тошноты. Сидя на скрученных канатах около фок-мачты, она не сильно отличалась по цвету от старой древесины.